Глава 8. Тюремные камеры ада. Мы с Иисусом стояли на выступе первого яруса камер. Выступ был чуть больше метра в ширину. Я посмотрела вверх и, насколько хватало взгляда, могла видеть другие выступы, окружавшие то, что казалось гигантским котлованом. На выступ или дорожку выходили камеры, вырытые прямо в земле. Как и в обычной тюрьме, камеры располагались в ряд на расстоянии полметра друг от друга. Иисус сказал: «Это сооружение возвышается на 30 километров от основания ада. В камерах томятся души, занимавшиеся колдовством или оккультизмом. Они были чародеями, медиумами, распространителями наркотиков, идолопоклонниками и волшебниками. Эти души совершали величайшие мерзости против Бога, и многие из них находятся здесь уже сотни лет. Они не покаялись, обманывали людей и уводили их от Бога. Эти души повинны в тяжких грехах против Господа и Его народа. Зло и грех – вот их любовь и страсть. Следуя за Господом по дорожке, я заглянула в центр ада, где продолжалась бурная деятельность. В тусклом свете я видела движение разного рода фигур. Впереди виднелся нескончаемый ряд камер. Я подумала, что муки в камерах не могут быть ужаснее, чем в ямах. Но отовсюду доносились крики и стоны томящихся в камерах душ. Я почувствовала себя очень плохо. Сердце мое наполнилось великой печалью. Иисус сказал: «Дитя мое, до сих пор я не позволял тебе слышать эти крики, но теперь я хочу показать тебе, как сатана приходит, чтобы украсть, убить и погубить». Здесь в аду для разных душ разные муки. Сатана будет мучить их до судного дня, когда смерть и ад будут брошены в озеро Огненное. Кроме того, озеро Огненное временами проходит по аду. Мы шли дальше, и крики становились все громче. Из камер доносились тяжкие стоны. Я шла рядом с Иисусом, и Он остановился у одной из камер. Ее освещал яркий свет. На кресле качалки сидела старая женщина. Она вся тряслась и плакала, как будто у нее разрывается сердце. Не знаю почему, но меня поразило, что у нее было обычное человеческое тело. Камера была абсолютно пустой, если не считать женщины в кресле качалки. Стены были покрыты светлой глиной, нанесенной прямо на землю. Входная дверь занимала все пространство со стороны входа. Она была сделана из черного металла и с металлической решеткой и замком. Расстояние между прутьями решетки было достаточно большим, поэтому мы с Иисусом могли видеть всю камеру. Цвет лица у женщины был пепельным, как будто кожа была чем-то слегка подкрашена. Она качалась взад-вперед. По ее щекам текли слезы. По страдальческому выражению лица я поняла, что она испытывает огромную боль и неимоверные муки. Я подумала, за что же она попала сюда? Вдруг прямо перед моими глазами женщина начала меняться. Сначала превратилась в очень старого мужчину, затем в молодую женщину, затем в женщину средних лет и затем, наконец, приняла свой изначальный вид. Все эти изменения я наблюдала в каком-то шоковом состоянии. Увидев Иисуса, она закричала: «Господь, помилуй меня! Выведи меня из этого места мучений!» Сидя в своем кресле, она простерлась вперед к Иисусу, но не могла достать его. Изменения в ней продолжались, сменялась даже одежда. Она наряжалась то в мужское платье, то в платье молодой девушки, то в одежды женщины средних лет, то опять становилась старой женщиной. Все эти изменения заняли всего несколько минут. Я спросила Иисуса: «Господь, почему?» Она опять возопила: «Господь, уведи меня отсюда, пока они не вернулись!» Теперь она стояла перед дверью камеры и барабанила по решетке. Она кричала: «Я знаю, что твоя любовь настоящая! Я знаю, что твоя любовь истинная! Выпусти меня!» И в этот момент, когда женщина вопила от ужаса, я увидела, как от ее тела начинает отделяться плоть. «Она не такая, как выглядит», — сказал Господь. Женщина вернулась в кресло и вновь начала качаться. Но теперь в кресле сидел скелет с грязной субстанцией внутри. То, что всего несколько минут назад выглядело вполне прилично одетым телом, превратилось в фигуру из черных обуглившихся костей с пустыми впадинами вместо глаз. Душа женщины кричала и стонала, взывая к Иисусу в покаянии, но было слишком поздно. «На земле, — сказал Иисус, — эта женщина была колдуньей и поклонницей сатаны. Она не только сама занималась колдовством, она учила колдовству других. Вся ее семья занималась черной магией. Они любили тьму, а не свет. Много раз, — продолжал Господь, — я призывал ее покаяться. Она насмехалась надо мной и говорила: «А мне нравится служить сатане, я буду служить ему». Она отвергала истину и не хотела покаяться в грехах. Она многих увела от Господа, и теперь некоторые из этих людей мучаются с ней в аду. Если бы она покаялась, я бы спас ее и многих членов ее семьи, но она не слушала меня. Сатана обманул эту женщину, внушив ей, что она получит собственное царство в награду за служение ему. Он сказал ей, что она никогда не умрет, но будет жить с ним вечно. Она умерла, прославляя сатану, пришла сюда и попросила причитающееся ей царство. Сатана, отец лжи, рассмеялся ей в лицо и сказал: «Ты что, думала, я поделюсь своим царством с тобой? Вот твое царство!» Он запер ее в камере и продолжает мучить день и ночь. На земле эта женщина учила волшебству, белой и черной магии. Одна из ее уловок заключалась в превращении из молодой женщины в женщину средних лет, в старую женщину или даже в мужчину. В те дни это было забавно, совершать такие изменения и даже запугивать менее искушенных волшебниц. Но теперь она испытывает муки ада, и ее плоть разлагается при каждом изменении. Она уже не может контролировать свои действия, но тем не менее пытается совершать превращение, хотя ее истинная суть – грязная душа внутри скелета. Сатана использует ее для своих злых целей, но при этом издевается и насмехается над ней. Каждый раз, когда она предстает пред сатаной, он мучает ее ради своего удовольствия. Я призывал ее много раз и мог спасти ее, но она не послушала меня. Сейчас она молит и взывает о прощении, но уже слишком поздно. Надежды у нее больше нет. Я посмотрела на женщину, навеки обреченную на страдания и боль. И хотя она была грешницей, сердце мое наполнилось состраданием. Господь! «Как это ужасно!» — разрыдалась я. Затем, как будто бы не замечая меня, Иисусу, перед входом в камеру появился коричневый бес размером с медведя. Он открыл дверь ключом и начал издавать устрашающие крики. Женщина в ужасе завопила, а он начал выгонять ее из камеры. Иисус сказал: «Этот бес постоянно мучает ее». Я увидела, как ее изгнали из камеры и куда-то поволокли. «Дорогой Господь», — спросила я, — «неужели ничего нельзя сделать? Мне было так жаль ее». «Слишком поздно», — ответил Иисус. «Слишком поздно».